Окружение, друзья, приятели. Наше окружение — это то, что отражает наше сознание. Какие у вас друзья, такие у вас темы для разговоров, такое у вас мышление. Вы не можете дружить с людьми, которые интересуются панк-роком, если сами слушаете классику. Разумеется, бывают исключения из правил, но в большинстве случаев люди разделяют наши интересы. Что такое дружба? Кто ваш друг, а кто паразитирует? Как отстроиться от неподходящих людей? Что делать, если друзей нет? И нужны ли они вообще?